Глава 20. Любовное гнездышко. Борис появился уже после обеда, вполне довольный собой. Сомнительно, чтобы с мальцами по притонам шарился. Скорее уж, как те котяры, нашел развлечение получше. Мужики они такие, даже если любят жену, от похода налево никогда не откажутся. Чтобы, так сказать, лишний раз удостовериться, что лучше их благоверной никого нет. Ну, как вариант. Впрочем, предаваясь этим маленьким радостям, Борис ни на минуту не забывал о деле. Причем действовал с выдумкой. Оказывается, он провел ночь не просто с какой-то там бабенкой, а успел охмурить служанку Евгении. «Ну ты бобер», – восхищенно покачав головой, произнес Михаил. «Ну так могем», – огладив бороду, хмыкнул тот. «Значит, будет ждать в городском доме», – с сомнением уточнил Романов. «Домик на другом конце города. Куплен служанкой. Мы как раз в нем и миловались. Я все с толком осмотрел. Проведу тебя туда через задний двор, кое выходит на пустырь». «Пустырь? В этой тесноте?» «Погорел дом. Хозяева погибли. Новые пока не появились. Задешево в граде места не получить. Да таких мест несколько. В иных, что получше, сохранились. Нищие обретаются. Мальцы в одном из таких и встали на постой». «Через сколько она будет меня ждать?» «Часа через три». «Ну что же, давай собираться. Я заодно хочу еще и на город посмотреть». «Гордей!» – позвал он командира личного десятка. «Здесь я, Михаил Федорович. В город пойдем. Будете тайно сопровождать, а там возьмете под присмотр дом, что укажет Борис». «Стало быть, без брони идем», – уточнил десятник. «Воин привлекает внимание», – подтвердил Михаил. «Сделаем». Сам Романов также не стал обряжаться в доспехи, хотя руки так и тянулись. Вот не внушал ему доверия этот город, хоть тресни. Но от этих намерений все же отказался. Хотя сомнения относительно правильности принятого решения и остались. По каменной пристани направился к подъездной дороге, выбитой прямо в сланцевой скале. Она упиралась в довольно узкие городские ворота, обитые железом, вделанные в массивную надвратную башню. Стены выложены из кирпича сердца, а по сути все того же самана. Отштукатурены для предохранения от влаги и содержатся в порядке, что в общем-то и правильно. Материал вполне прочный, но с одним существенным недостатком – боится влаги. Так что регулярный уход просто необходим. Достаточно серьезное препятствие. Стенобитному орудию над таким придется трудиться долго и упорно. Хорошо просохший сырец – это тот еще геморрой. Улицы города под стать Константинополю. В смысле, они, конечно, уже, но также вымощены камнем с устроенными водостоками. Дома в основном двухэтажные, все из того же отштукатуренного сырца, поставленного на каменный фундамент. Карнизы черепичной кровли выдаются не меньше, чем на локоть для сбережения от вездесущей влаги. А вообще, в сравнении с пограничным, ощущается серьезная такая теснота. И это при том, что большая часть горожан проживает за стенами в городище. Обычно его возводят из дерева, чтобы придать огню на случай, если к городу подступится враг. Но в этих краях со строительным лесом дела обстоят плохо. Потому ограничились тем, что от крайних домов до стен не меньше сотни метров. Схожесть с Царьградом еще и в людском многообразии. Население Тьмы-Таракани, разумеется, чуть не в сотню раз меньше, чего не сказать о многонациональности. Кого тут только нет. Греки, армяне, хазары, адыги, аланы. А вот русичи встречаются крайне редко, хотя княжество, как и город, под властью Киева уже более 100 лет. Ну и еще один момент. Обрывки разговоров слышатся на разных языках, но в основном звучит греческий, который тут является официальным. Вскоре они вышли на огромную рыночную площадь. В смысле, под нее было отведено большое пространство. А вот просторно ее назвать язык не поворачивался. Толчая народа такая, словно и не идет дело к закату. как-то не особо ассоциируется с привычными ему рынками, где торговля замирает уже часам к 4 пополудни. Глядя на эту картину, Михаил подумал, что зря он вчера не отпустил Родиона с его товарищем. Тут, похоже, жизнь замирает только с заходом солнца. Ну да ничего страшного. С рассветом убежал на торжище в сопровождении пары пограничников, чтобы не обидел кто, а то мало ли. Парнишкам всего-то по 16 лет. Вообще-то в местных реалиях уже взрослые мужи. Убивая время, прошелся по торговым рядам, и чего тут только не было. Начиная от оружия и заканчивая пряслицем. Пряслица – грузик, насаживавшийся на веретено для его утяжеления. Всевозможные пряжи, нитки, ткани, парусина, пеньковые веревки, керамика и не счесть им числа. Впрочем, тут-то как раз все учтено, сведено в ведомости, и к каждому наименованию есть своя вилка, в пределах которой торговец может назначить цену. Царьград в миниатюре. Едва Михаил представил необходимость составить опись всего имеющегося на прилавках, как у него тоскливо засосало под ложечкой. Хорошо, что в его планы не входит устраивать в пограничном серьезное торжище. Так, только местного значения. А то ведь пришлось бы озаботиться учетом всего проходящего через него товара. Имеется тут и невольничий рынок, только он располагается за стенами города. Причем это ничуть не связано с тем, что империя отринула рабство. Эти земли номинально ей не принадлежат, а потому и живут по своим законам. Так что и покупают, и продают, и владеют людьми тут вполне официально. Просто он занимает слишком большую площадь, чтобы разместить его в городской черте. Миновав торжище, они двинулись дальше вверх по улице. Здесь пошли уже более респектабельные кварталы с каменной застройкой. На всех улицах водные резервуары и фонтаны с питьевой водой. Ничего так. Михаил ожидал много худшей картины, а тут все на уровне. Даже по привычным ему меркам 21 века. Встречал он и куда более унылые улицы современных городов, причем в двух шагах от благоустроенных кварталов. Наконец они вышли к центру. За крепкой, на этот раз каменной стеной, хотя и сомнительно, чтобы столь же массивной, как городские, видно трехэтажное каменное здание. В высоту оно уступит разве только колокольням церквей. Эти априори должны возвышаться над всеми строениями города. Цитадель города с княжьим то ли теремом, то ли дворцом. Бог весть, как он тут называется. Михаил в детали не вдавался. Ничего так, выглядит солидно. Окинул взглядом общую картину, мазнул взглядом по страже у ворот и пошел в сторону, обходя площадь. Вот уж куда ему точно не нужно, так это за стены этого укрепления. Обойдя цитадель, пошли дальше по улице, ведущей в противоположную сторону города. Если прикинуть планировку, то получается вроде как и не такая большая площадь. Но на деле ноги побить придется. Вскоре центральные кварталы с каменными домами остались позади, и вновь потянулись здания из сырца. Еще немного, и вот они перед пустырем. Что за здание здесь стояло раньше, не понять, но похоже, что все тот же сырец на каменном основании. Среди бурьяна видны старые обгоревшие балки. Само строение, или то, что от него осталось, растащили на стройматериалы. Кстати, и камни фундамента в том числе. Похоже, они были скреплены все той же глиной. Обычное дело. Среди зарослей заметна тропа, набитая бездомными собаками. Вон высунула морду здоровенная лохматая псина. Оскалила клыки в немом рыке, но кидаться не стала. Отвернулась и посеменила прочь. Бог весть, что в ее башке творится. Вообще-то, такие бобики довольно опасны. В особенности, когда сбиваются в стаи. Но местных обитателей сейчас тут нет. Сидя в своем логове, брюхо не набьешь. Вот и бегают в поисках хлеба насущного. Этот же не решился в одиночку нападать на взрослых мужчин. Стая – это серьезно. Но Михаил будет не один. С этой стороны его прикрывают 6 телохранителей. Еще 4 со стороны улицы. Борис пойдет с ним. Ему будет чем заняться. Ну, коль скоро служанка Евгения проявила к нему благосклонность, так отчего бы не иметь подкрепление рядом с собой. Так, на всякий случай. Сразу видно, что дом предназначен для тайных встреч. А иначе к чему иметь калитку со стороны пустыря? Впрочем, она довольно старая, а на тропе человеческих следов незаметно. Либо пользуются нечасто, и собаки успевают затоптать, либо прежние хозяева домовладений были дружны и соединили усадьбы. Едва Борис постучал в нее, как с обратной стороны чуть слышно зашуршали засовы. Затем калитка совершенно беззвучно провернулась в петлях. Неизвестно, для чего ее сделали изначально, но то, что пользуют для тайных встреч, однозначно. «Здравствуй, Анисия», – поприветствовал знакомую служанку Михаил. «Здравствуй, господин. Проходи, госпожа тебя ждет». Озорно стрельнув глазками в Бориса, обратилась она к Михаилу. «Ага. Похоже, несмотря на то, что они расстались не так давно, безопасника ожидает очередной забег. Разумеется, после того, как Анисия удовлетворит все требования госпожи. По опыту прежних свиданий с ее хозяйкой, много времени это не займет. С Михаилом она встречалась не для светских бесед. Дом аккуратный, площадь занимает небольшую, но благодаря второму этажу достаточно просторной. И, кстати, хорошо, что выложен из сырца. Он и тепло зимой хорошо сберегает, и, что самое главное, держит прохладу в летний зной. А солнышко тут печет изрядно. Не смотри, что сейчас только середина апреля. Деньки стоят настолько погожие, что Романов не отказался бы и искупаться в море. Был бы любителем позагорать на пляже, непременно так и поступил бы. Он и Анисия по деревянной лестнице поднялись на второй этаж. Короткий коридор с окном в торце. Справа две двери, слева одна. По всей видимости, там самая большая из комнат. И именно на нее указала служанка, после чего поклонилась и ушла вниз. Михаил проводил ее взглядом, подошел к двери. Что-то не так. Бог весть, от чего вдруг возникло это чувство. Но вот появилось ни с того ни с сего, едва он взялся за ручку. Как-то он уж слишком доверяется Евгении. С их последней встречи прошло больше года. За это время могло случиться все, что угодно. Она ведь ромейка. Да попросту могла влюбиться в своего мужа. Угу. Вовремя это он, нечего сказать. Стоит перед дверью любовницы и решает, есть здесь засада или нет. Дурдом ромашка. Раньше думать нужно было. Отправить Бориса проверить дом и только потом соваться сюда. И плевать, что самому Михаилу, по сути, ничего не угрожает. Дело тут не в его безопасности, а в том, что он задумал. И в людях, ответственность за которых сам же взвалил на свои плечи. Ладно, учтет на будущее. А сейчас... Повел плечами, наклонил в стороны голову, похрустев позвонками, и решительно потянул дверь на себя. На будущее? Ну-ну, идиот. Едва ступил через порог, как в коридоре за его спиной появились вооруженные воины. На затылке глаз нет, просто ясно, что не один. А вот из углов комнаты выдвинулись двое, обряжены в короткие и легкие кольчуги. Так, чтобы и драться в тесном помещении было сподручно, и какая-никакая защита имелась. А вот в руках дубинки, явно убивать не собираются. Знать князю хочется покуражиться. Олег появился из туалетной комнаты хозяйки. Евгения, стоявшая напротив двери, сделала пару шагов к нему и повисла на плече, явно давая понять, что она с ним заодно. Это он удачно зашел. Точно идиот. С первого этажа послышалась возня, грохот, и тут же все стихло. «Немного на одного меня», — хмыкнул Михаил. «Если бы хотел тебя убить, достало бы и меня одного. Но мне с тобой нужно поговорить. Причем так, чтобы иные об этом не знали. Уж больно зол на тебя, Камнин, а мне с ним ссориться не с руки. Сам ты по моему приглашению не явился бы. Я бы точно не пошел. Так что...» «Я так понимаю, на улице тоже твои люди?» Совладав с собой, поинтересовался Михаил. «В квартале отсюда. Только на случай, если твой десяток кинется тебя вызволять». Обнимая жену за талию, ответил Олег. «Борис?» Кивком указывая в сторону лестницы, опять спросил Романов. «Богослав!» – повысив голос, позвал Святославич. «Да, князь!» – открыв дверь, откликнулся один из воинов в коридоре. «Что со спутником сотника?» «Повязали, пара ссадин. Будет наукой на будущее». «Добро. Как видишь, крови промеж нас пока нет». «А как же Царьград?» «Там все было по чести. Ты был на службе. Поговорим?» Делая приглашающий жест в сторону накрытого стола, предложил он. «Братцы, обождите снаружи». «Это да. Теперь надобности в силовой поддержке нет. На случай же, если не сговорятся, князь в своих силах вполне уверен». «Вообще-то Михаил скорее поставил бы на себя, но это уже и не важно». «Вина?» – как радушная хозяйка предложила Евгения. «Столовая?» – уточнил Михаил, посчитав, что ему сейчас не помешает трезвая голова. «Как скажешь», – берясь за другой кувшин, произнесла она. «Итак, зачем я тебе понадобился, князь?» «У меня есть к тебе предложение», – пожав плечами, просто ответил тот. «А если я откажусь, то ты исполнишь свой долг перед императором». «Что бы там себе ни решил Камнин, я не служу ему. Да, пока нахожусь в зависимости, но это только до поры. Брать же тебя за горло никакого смысла. Так что в любом случае и ты, и твои люди уйдете отсюда без потерь. Конечно, если только не растрезвоните о том, кем являетесь на самом деле. У императора здесь хватает соглядатаев, а я пока завишу от него». «И к чему тебе меня отпускать?» «К тому, что дружба с тобой сегодня мне выгодна. Не договоримся сейчас, сговоримся потом. Угрозами же мне ничего не добиться. Ты в моей власти только до того момента, пока в тьму таракани. В Переяславле мне тебя уже не достать». В ответ Михаил молча вздернул бровь, отпил вина, переложил на свое блюдо большой кус холодной говядины и вооружился ножом с вилкой. Кстати, столовые приборы ни разу не из мягкой бронзы, а очень даже прочной, под стать стали, с хорошей заточкой. Как знак доверия, или столовые принадлежности тут за оружие попросту не почитаются. Не суть важно. «Удивляешься, к чему мне это понадобилось?» – хмыкнул князь. «Есть такое дело», – подтвердил Михаил. «А просто все. На какие деньги Камнин устроил переворот?» «У него их хватало и без меня». «Верно. Но и заработанные тобой оказались не лишними. Иначе он не стал бы рисковать». «Согласен. Денег много не бывает». «Ты же не думаешь, что я буду вечно сидеть в тьму таракани под рукой императора?» «Опять вернешься на Русь лить кровь в усобице?» «А сам-то чем лучше? Не твоими ли стараниями сегодня на Русь устремились половецкие орды?» «Не я их веду». «А столь ли велика разница?» «Разница есть. Я не отдаю земли на разграбление в уплату за службу». «Всего лишь отговорки. Все мы в этом замараны. И великий князь Киевский со своими сыновьями, и я, и ты. Так что не будем о том. А что до усобицы, так ведь я всего лишь хочу, чтобы мне вернули то, что мое по праву. Мне надлежит сидеть на черниговском столе. Но Всеволод с сынами решили иначе. И что, я должен умыться?» «Ладно, что тебе потребно от меня?» Видя бесполезность разговора, сменил тему Михаил. «И сам знаешь. Человек ты ума большого, хотя и молод. И в голове твоей помещается многое. Признаться, думал, коли будешь под боком, то согну под свою руку и никуда не денешься. Но ты решил забраться подальше. Евгения вот считает, что так оно и лучше. Соблазна у меня не будет. А польза от нашего союза куда больше выйдет». «И в чем же?» «Мне нужны силы для того, чтобы вернуть отцовский стол. Для того потребно оружие и серебро. Тебе же нужно как-то сбывать свои товары, чтобы Всеволод, а прежде всего Горыня да Белошкан, не прознали о том, какое богатство у них под боком». «Предлагаешь мне свозить весь товар к тебе?» «Это выгодное предложение для нас обоих». «И в чем моя выгода? Я и сам могу сбывать свои изделия подальше от Руси». «Можешь, конечно. Только для этого тебе придется разорваться на части. Ведь нужно и град укрепить так, чтобы всяк, кому не лень, не кидал руку. Союзы с Переяславским да Половецким князьями, оно, конечно, хорошо. Но ты и сам убедился, что от того польза случается не всегда. А так будешь приводить караваны в тьму таракань. И тебе выгода, и мне хорошо». «Ну что же, давай тогда оговорим детали». После минутной заминки наконец решился Михаил. По сути, что он теряет? Да ничего. Все равно расторговываться на ярмарках в его планы не входило. Во всяком случае, в ближайшие лет 5 точно. А так-то какая разница, кому сдаваться оптом? Усилит Олега? Ну и что с того? Можно подумать, если он не заключит с ним сделку и не поможет набрать силу, то откажется от своих планов. Ха-ха, 3 раза. Его только смерть остановит. Но если он придет со своей сильной дружиной, глядишь, не станет звать в помощники половцев. И тогда уж не будут пылать селения и городки, а все решится в поле. Ну или штурмом одного лишь стольного града. А то и вовсе договорятся полюбовно. Всякое бывало на Руси, так что и такой вариант вполне возможен. Ему же до таких высот дела никакого. В своем городке разобраться бы. И то, слава богу. Нет, ну а Евгения-то какова? Любовное гнездышко, идти твою налево. Вот интересно, что эта красавица задумала? Сейчас-то ластится и льнет к мужу. Но насколько она искренна? Ох уж ему эти многоликие ромеи...